Легенду о Карамзине он начал творить сразу же после смерти Карамзина, видя в том едва ли не идеальное дополнение к уже созданной легенде об Александре Благословенном. Отношения между царем и историографом рисовались идиллическими. Многолетняя близость их объяснялась не только взаимной приязнью, но и единомыслием во всех вопросах. И как бы само собой получалось, что декабристы выступали не только против Александра, но и против Карамзина, своего же наставника, олицетворение высшей духовности и нравственности. Стало быть, они бездуховны и безнравственны. На деле все обстояло далеко не так. Никакой идиллии не было и в помине. Был в августе 1825 года последний разговор Карамзина с Александром, ясно показавший, что пути их разошлись. Достаточно упомянуть, что хлопоты Карамзина о месте русского консула во Флоренции означали и отказ его от должности придворного историографа. Было, после смерти Александра, молчание о нем. Нам лучше безмолвствовать красноречиво, хотя не мог он не понимать, как ждут от него Карамзина мемуаров, каких ни по стилю, ни по содержанию никому другому не написать, которыми вся Россия будет зачитываться. Был, наконец, подведен для себя неутешительный итог. Вместе с Россией, оплакивая кончину его, не могу утешать себя мыслью о десятилетней милости и доверенности ко мне столь знаменитого венценосца, ибо эти милости и доверенности остались бесплодны для любезного Отечества. Словом, живой Карамзин в союзники не годился. Мертвый возразить не мог. За него на свой лад. Это сделал Вяземский. Воспитанник Карамзина, неизменно готовый выступить в защиту его от любых нападок, сам оказывается вынужденным к полемике с учителем. Это единственная возможность воспротивиться не бескорыстной николаевской попытке канонизировать его облик. Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя своих слов к России. Честному человеку не должно подвергать себя виселице. Нет, бывают времена, когда честному человеку должно подвергать себя виселице. Последнюю фразу цензор выморал из издания 1884 года. Слишком уж отдавала она памятью и о казни первомартовцев, и о последовавших за нею смертных приговоров. А затем Вяземский заставляет продолжить спор с Карамзиным самого Карамзина. Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом, достоин ли пера его? В всем Риме некогда геройством знаменитым, кроме убийц и жертв, не вижу ничего. Жалеть об этом не должно. Он стоил лютых бед несчастья своего. Терпя, чего терпеть без подлости не можно. Заключительную строку карамзинского стихотворения Вяземский прямо применяет и к происшествиям 14-го, и к России. Это уже звучит оправданием не только самих декабристов, но и их выхода на Сенатскую площадь. Они не хотели и не могли терпеть. Чего терпеть без подлости не можно. «Ни раз и ни два», — говорил он прежде, — «что не одобряет их образы действий. И вот, следуя логическому движению собственных мыслей, пришел к признанию права на эти действия, права на революцию». В своем обвинительном заключении Вяземский не оставляет ни одной неясности, которая позволила бы добровольным адвокатам противника выстроить защиту. Так Николай I, изображая сторонним свое наблюдение за ходом событий, подчеркивал тем самым объективность и беспристрастие следствия и суда. «Зачем же в таком случае, — спрашивает Вяземский, — председателем следственной комиссии он назначил своего брата, великого князя Константина? Дело это не могло подлежать ведомству его суда, ибо он был по званию своему по родству пристрастное лицо». Движение 14 декабря было устремлено столько же против него, сколько и против брата. Одно могло бы оправдать это назначение — намерение утушить это дело и кончить всепрощением, за исключением некоторых лиц. Тогда бы ответственность милосердия падала на брата, как на сокровенного исполнителя царских мыслей. Ровно такова же цена беспристрастию Верховного суда, специально оговорившего, словно предупреждая без того нереальный порыв царя к милосердию, что преступления столь высокие, самому милосердию, кажется, должны быть недоступны. Все было предопределено. Члены суда меньше всего думали о законе. Они лишь стремились угодить Николаю. Написанное ими не выдерживает критики. Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений 11, а казней по-настоящему 3. Смертная, каторжная работа, ссылка на поселение. Вяземский не мог знать того, что потом узнали историки из опубликованных писем и прочих документов Николая и его окружения, что за месяц до вынесения приговора независимым судом Николай писал своему брату Константину о предстоящей казни, продумав даже детали. «Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости», и что Николай подсказал суду, какова именно должна быть казнь, без пролития крови, то есть виселица. На простых примерах Вяземский показал, что в решениях суда нет ни последовательности, ни системы, и не может быть. Суд — инсценировка, фарс, который должен придать царской мести видимость законности. Ведь не случайно судьи то и дело на все лады повторяют обвинения в умысле цареубийства. Что за Верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайны и давно отложенные помышления и карает их, как преступление налицо? Затем о приговоре. Вы не даете георгиевских крестов за одно намерение и в надежде будущих подвигов. Зачем же казните преждевременно и убийственную болтовню ставите вы на одних весах с убийством уже совершенным? Он во всем разобрался, ни строки, ни интонации не упустив. Остается сделать вывод. Правительство спрашивает у своих сообщников, не преступны ли те, которые меня хотели ограничить, а вас обратить в ничтожество, на которое вас определила природа и из коего вывела моя слепая прихоть. Ибо вот вся сущность суда. Вольно же вам после этого говорить. Таким образом, дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено. В этих словах замечательное двоесмыслие. И, конечно, дело это было делом всей России, ибо вся Россия страданиями, ропотом участвовала делом или помышлением, волею или неволею в заговоре, который был не что иное, как вспышка общего неудовольствия. Иначе говоря, в этой тяжбе с декабристами самодержец виновен вдвойне. И в том, что его власть вынудила чистых и честных людей восстать, и в том, что потом он убил их за этот поступок. Оценка эта осталась неизменной. И много лет спустя, в 1845 году, к Вяземскому в руки попало письмо Николая, написанное 15 декабря 1825 года, на следующий день после выступления декабристов. «Здесь открытия наши весьма важны, и все почти виновники в моих руках. Гвардия себя показала как достойна памяти ее покойного благодетеля», сообщал Николай. Казалось бы, давно притупилась острота событий 20-летней давности. Вяземский уже полтора десятка лет не опальный декабрист без декабря, но видный государственный чиновник. Тем не менее, как и в 26-м, он мигом ловит Николая на психологически отнюдь не случайной грамматической неточности. Всем письме, между прочими ошибками, замечательно следующее. «Все почти виновники» вместо «почти все виновники». И точно, в числе было немало почти виновников. Ему еще в пору следствия и суда стало ясно, что Николай умышленно, с большим запасом очертил круг обвиняемых, чтобы поуменьшить впечатление от убийства всего пятерых. И тут же Вяземский не отказывает себе в удовольствии лишний раз уличить царя в намеренной лжи. Да кто же, кроме части гвардии, и начал возмущение? К тому же случай не первый. И в царствовании покойного благодетеля бунтовал именно гвардейский полк, Семеновский. Искренность Николая I, на взгляд Вяземского, была под стать его же милосердию. В 1830 году, узнав, что Александр Тургенев хлопочет о реабилитации брата, он предостерегал друга, что это не только бесполезно, но и, главное, безнравственно по отношению к остальным осужденным. Ты не можешь желать помилования, но и оно невозможно, ибо оно было бы несправедливостью для других. И если миловать, так миловать скорее из тех, которых жизнь какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная смерть. И еще резче, безжалостней. У нас выражение «требовать суда» — неологизм. Ты говоришь себе, был бы он в России, приезжая он в Россию в то время, он был бы совершенно оправдан. Сбыточное ли это дело? Можно ли минуту сомневаться в неотразимой истине, что он был бы осужден наравне с другими? От косвенных утверждений он переходит к прямым, к доказательствам. Размышляет о всемилостивейших манифестах, царских амнистиях, которые не коснулись политических преступников, декабристов. Какое имеет право правительство на своей радости простить вора, который украл у меня мою собственность, и выпущенный безнаказанно снова вкрадется в мой дом и обокрадет его? Или простить судью, который противозаконно и бессовестно оскорбил меня в правах моих помещика и гражданина? Пускай правительство, то есть двор, прощает своих врагов. Право помилования теряет все высокое достоинство свое, становится безнравственным и не производит никакой общей народной радости, ибо народ не сочувственник бездельникам, которые сидят под судом за кражу или лихоимство. Народ всегда порадуется прощению так называемых политических преступников, ибо что ни говори, а он вражды к ним не имеет и почитает их не своими врагами, а врагами правительства. Ясно, Николай никогда их не простит. Не для того он затевал и целых 7 месяцев акт за актом разыгрывал свое правосудие.